Лиза. Оборотень обвинил ее в том, что она якобы сочинила историю, которую придумал Ребус. Но она здесь ни при чем. И если оборотень все-таки доберется до нее, это будет его вина, не так ли? Куда ее увезли? Ребус не знал. Флайт решил, что так будет безопаснее. При этом Ребусу никак не удавалось избавиться от мысли, что оборотень может оказаться полицейским. Плотным коротышкой или тощим молчуном, которые поехали вместе с ней. Она доверилась им, думая, что они ее охраняют. А что, если она попала прямо в лапы? Что, если оборотень именно на это и рассчитывал? Что, если Филипп Казенс... В нише под потолком загремел громкоговоритель. «Звонок инспектору Ребусу. Пожалуйста, подойдите к приемной. Звонок инспектору Ребусу». Ребус быстро прошел до конца коридора, а потом через вращающуюся дверь. Он не знал, оставался ли Флайт по-прежнему в здании, но ему было на это наплевать. Его охватила паника. Оборотень, Лиза, Рона, Сэмми. Малышка Сэмми, его дочь. Она уже и так хлебнула немало горести в своей жизни. И виноват в этом был он. Но он не хотел причинить ей боль еще раз. Увидев Ребуса, секретарша в приемной подняла трубку и протянула ему. Он схватил ее, и она нажала на кнопку, соединяя его со звонящим. «Да», — сказал он, едва дыша. «Папа?» «Боже правый, это действительно была Сэмми». «Сэмми?» — он почти кричал. «Что такое? Что случилось? Ой, папа!» Она плакала. Горькое воспоминание внезапно вспыхнуло в его мозгу, опалив его память. Телефонные звонки, крики. «Что случилось, Сэмми? Скажи мне!» «Кенни!» Она всхлипнула. «С Кенни что-то случилось». «Кенни?» Он наморщил лоб. «Что с ним? Он что, попал в аварию?» «Нет, папа, он пропал». «Сэмми, ты откуда звонишь?» «Из автомата». «Хорошо, сейчас я тебе продиктую адрес полицейского участка. Я буду ждать тебя здесь. Постарайся поймать такси. Я заплачу, когда ты приедешь. Поняла?» «Папа!» Она с трудом глотала слезы. «Ты должен его найти. Я волнуюсь. Пожалуйста, найди его, папа. Пожалуйста, пожалуйста». Когда Джордж Флайт добрался до приемной, Ребус уже ушел. Слушая туманное объяснение секретарши, Флайт рассеянно поглаживал небритый подбородок. Он только что пытался переспорить Лизу Фрейзер, но это оказалось не так-то просто. Эта женщина была так упряма и так чертовски привлекательна. Она сказала ему, что не возражает против охраны, но слышать ничего не хочет, ни о каком безопасном месте, добавив, что у нее запланирована встреча в Олд-Бейли, а точнее целых две, интервью в связи с какими-то исследованиями. «Я полгода их добивалась», — сказала она, — «и не хочу, чтобы сейчас все пошло прахом». «Но, моя дорогая», — с расстановкой проговорил Казенс, — «мы ведь как раз туда и направляемся». Флайт знал, что Казенс опаздывает на заседание, нетерпеливо посматривая на часы. Еще ему показалось, что Казенс и Лиза знают друг друга еще со времени убийства на Копперплейт-стрит, что у них много общего, что им не терпится поговорить, и вообще они настроены ехать, не теряя ни минуты. И так он был вынужден принять решение. Что плохого случится, если Лиза заедет в Олд-Бейли? В целом Лондоне не сыщешь места, которое охранялось бы лучше, чем здание Центрального уголовного суда. До ее первого интервью оставалось еще несколько часов, но это ее ничуть не беспокоило. Наоборот, она, по ее словам, была ничуть не против пошататься по зданию суда. Более того, похоже, ей это нравилось. Офицеры могут ее сопровождать, подождать ее там, а потом отвезти в любое безопасное место, какое Флайт сочтет нужным. В этом, собственно, и заключалась суть его спора с Лизой. Спора, в котором ее поддерживал Филипп Казенс, заявивший: «Аргументы леди вполне обоснованы, ваша честь». В результате спорщики победили. Флайту оставалось только равнодушно пожать плечами и наблюдать за отъезжающим Фордом Гранада. Впереди сидели офицеры, сзади Филипп с Лизой. «Как улитки в раковине», — подумал он, — «как улитки в своей чертовой раковине». А теперь Ребус куда-то испарился. «Ну да ладно, никуда не денется. Он обязательно разыщет его». Флайт ничуть не жалел о том, что вызвал его сюда, но он прекрасно знал, что это было его решение, а не указание вышестоящей инстанции. И если случится какой-нибудь прокол, все шишки повалятся на его голову. Это уж как пить дать. Он отдавал себе в этом отчет, как и все остальные. Вот почему он ни на шаг не отходил от Ребуса первые дни, просто чтобы удостовериться, что он не ошибся в этом парне. Но был ли он по-настоящему в нем уверен? На этот вопрос он не хотел отвечать даже сейчас, даже самому себе. Ребус был непредсказуем, как птица на ветке, готовая в любой момент вспорхнуть и улететь неведомо куда. К тому же он шотландец, а Флайт никогда не доверял шотландцам, даже после того, как они проголосовали за англо-шотландскую унию. Англо-шотландская уния 1707 года, объединившая Шотландию и Англию в единое королевство. «Папа!» Она влетает прямо ему в объятия. Он прижимает ее к себе, замечая, что ему больше не нужно нагибаться, чтобы обнять ее. Да, она выросла, и все же сейчас она, как никогда, кажется ему совсем маленькой. Он целует ее в затылок, вдыхая запах ее чистых волос. Она вся дрожит. Он чувствует, как содрогается ее грудь, как трясутся руки. «Ш-ш-ш», говорит он, «ш-ш-ш, котенок, ш-ш-ш». Она отстраняется от него, пытаясь улыбнуться, шмыгая носом, и затем говорит: «Ты раньше часто так меня называл, котенок. Мама никогда не называла меня так. Только ты». Он улыбается, поглаживая ее по голове. «Да», — соглашается он, — «твоя мама ругала меня за это. Она говорила, что это звучит так, словно ты моя собственность, а ты на самом деле ничья собственность». Он начинает припоминать. «У твоей мамы были весьма странные идеи, надо признать. Она до сих пор такая». Потом, вспомнив, зачем она здесь, снова заливается слезами. «Я знаю, тебе он не нравится», — говорит она. «Ерунда. Почему ты так?» «Но я люблю его, папочка». Сердце подпрыгивает в его груди. «И не хочу, чтобы с ним что-нибудь случилось». «А почему ты думаешь, что с ним должно что-то случиться?» «Потому что в последнее время он вел себя как-то странно, словно у него от меня какие-то секреты». «Мама тоже это заметила». «Я ничего не выдумываю. Но она сказала мне, что думала, может, он планирует помолвку». Она видит, как округляются его глаза и качает головой. «Я этому не поверила. Я чувствовала, что дело в чем-то другом, но не знаю. Просто...» Тут Ребус замечает, что они не одни. До сих пор они не обращали внимания на окружающих, слишком занятые друг другом. Однако теперь он видит смущенного дежурного сержанта, двух женщин-констеблей, прижимающих к груди пачки документов и взирающих на них с материнской жалостью в глазах, двух небритых мужчин, развалившихся на стульях у стены в молчаливом ожидании. «Пошли, Сэмми», — говорит он, — «давай поднимемся ко мне в офис». По пути к отделу убийств Ребусу вдруг подумалось, что это не самое лучшее место для девочки-подростка. Одни фотографии на стенах чего стоят. Чтобы не пасть духом в таком деле, как дело оборотня, требуется чувство юмора, и это чувство юмора успешно проявляло себя в карикатурах, соленых шуточках и пародиях на газетные репортажи, которыми пестрела доска объявлений и экраны компьютеров. К тому же следовало учитывать специфику языка, на котором изъяснялись сотрудники отдела. Сэмми вовсе ни к чему, например, слышит разговоры офицеров с судмедэкспертами. «Разорван», «разрезал ей правый», «они считают, что это был кухонный нож», «разрез от уха до уха», «вырезал ее анус», «гнусный ублюдок». Их и людьми-то нельзя считать. В отделе оживленно обменивались историями о предыдущих серийных убийствах, об останках самоубийц, которые соскребали с железнодорожных путей, о полицейских собаках, играющих в футбол отрезанной головой. Нет, в отделе определенно не место его дочери. К тому же всегда существует опасность, что там может околачиваться Лэм. А потому Ребус нашел свободную комнату для допросов на время расследования, переоборудованную в чулан и забитую картонными коробками, ненужными стульями, сломанными настольными лампами и компьютерными клавиатурами. В углу пылилась громоздкая механическая пишущая машинка. Тут же громоздились компьютеры, упакованные в картонные коробки, и кипы папок с документами, покрытые слоем пыли. Так что на данный момент это был просто тесный душный склад. Зато там стоял стол и два стула, а с потолка свисала электрическая лампочка. На столе торчали забытая стеклянная пепельница с окурками и два пластмассовых стаканчика с зеленовато-черной плесенью на дне. На полу валялась расплющенная пачка сигарет. Ребус поддал ее ногой, забросив под груду стульев. «Не бог весть что», — сказал он, — «но это мой дом. Садись. Хочешь чего-нибудь?» Казалось, она не поняла вопроса. «Чего, например?» «Ну, не знаю. Кофе, чаю». «А можно диетической кока-колы?» — Ребус покачал головой. «А как насчет пива?» Он рассмеялся, поняв, что она подкалывает его. Ему было больно видеть, как она переживает, особенно из-за такого ничтожества, как Кенни. «Сэмми, а у Кенни есть дядя?» — спросил он. «Дядя Томми?» — Ребус кивнул. «Он самый». «А что с ним?» «Да так», — сказал Ребус, кладя ногу на ногу. «Что ты о нем знаешь?» «О дяде Кенни?» «Да почти ничего». Чем он зарабатывает на жизнь? По-моему, Кенни говорил, что он где-то торгует на рынке, что ли. Например, на рынке на Брик-Лейн. Продает вставные зубы. Или, может, просто доставляет товар на рынок? Я не помню. Доставляет краденый товар? Товар, который получает от воров, вроде того парня, что выдавал себя за оборотня. Как бы там ни было, на жизнь ему хватает. А ты откуда знаешь? Кажется, Кенни мне говорил, иначе откуда я узнала бы? А где работает Кенни? В Сити. Да, но в какой фирме? В фирме? Он ведь курьер, верно? И работает в фирме. Она покачала головой. Он перестал работать на фирме, как только у него появилось достаточно клиентов. Помню, он говорил, что его босс на старой работе кипятком писал. Она испуганно замолчала, взглянула на него и покраснела. На миг она забыла о том, что разговаривает с отцом, а не просто с каким-то полицейским. «Извини», — сказала она. «Его босс бесился из-за того, что Кенни забирает себе значительную часть заработка. Видишь ли, Кенни знает все кратчайшие пути, где какой дом и все такое. Многие водители путаются, не могут найти какую-нибудь улочку, особенно если номера домов перепутаны». Да уж, Ребус и сам подчас недоумевал по поводу нумерации лондонских домов. Но только не Кенни. Он знает Лондон как свои пять пальцев. Хорошо знает Лондон. Дороги, кратчайшие пути. На мотоцикле можно передвигаться по городу со скоростью света. По всем тропинкам, по всем шоссе. Со скоростью света. А какой у него мотоцикл, Сэмми? Не знаю. Кажется, какая-то модель Кавасаки. Один, тот, что полегче, он использует для работы, а на другом ездит по выходным. Вот это здоровый мотоцикл. А где он их держит? В Черчилль Эстейт ведь не очень-то много безопасных мест. Там неподалеку есть гаражи. Их уже пытались вскрыть, но Кенни поставил железную дверь. Словно Форт Нокс. Форт Нокс — хранилище золотого запаса США, штат Кентукки. Я все время издеваюсь над ним по этому поводу. Гараж лучше охраняется, чем его... Ее голос вдруг упал. А как ты узнал, что он живет в Черчилл? Что? «Как ты узнал, что Кенни живет в Черчилл?» — повторила она, повысив голос. Ребус пожал плечами. «По-моему, он мне сам сказал. В тот вечер, когда мы встречались у вас». Она задумалась, пытаясь вспомнить тот разговор. Но, похоже, так ничего и не вспомнила. Ребус тоже размышлял молча. «Словно Форт Нокс. Неплохое место для краденой машины. Или для трупа». «Итак», — начал он, придвигаясь поближе к столу, — «рассказывай, что, по-твоему, произошло?» «Что он скрывал от тебя, как ты думаешь?» Она уставилась на поверхность стола, медленно качая головой, а потом едва слышно выдавила. «Я не знаю. Может, вы поссорились из-за чего-нибудь? Повздорили?» «Нет». «Может, он тебя приревновал?» Она порывисто вздохнула. «Нет». «Может, у него кто-то есть?» «Нет». Когда он поймал ее взгляд, то почувствовал легкий укол совести. Он ни на секунду не забывал о том, что она его дочь. Но он не только отец, он полицейский. И вынужден задавать ей эти вопросы. Он пытался сочетать обе роли, чтобы по возможности причинить ей меньше страданий. «Нет, конечно», — тихо проговорила она. «Я бы узнала, если бы у него кто-то был». «Ну а друзья? У него были близкие друзья?» «Да, но немного. Он рассказывал мне о них, но ни разу ни с кем меня не познакомил». «А ты пробовала им звонить? Может, им что-нибудь известно?» «Я знаю только их имена. Ребята, с которыми он вырос, Билли и Джим. Еще парень по имени Арнольд. Он часто упоминал о нем. И какой-то курьер, мотоциклист. По-моему, его зовут Роланд. Или Рональд. Что-то в этом роде. Погоди, дай-ка я запишу». Ребус достал из кармана ручку и блокнот. «Итак, одного зовут Билли, другого Джим. Дальше Роланд или Рональд, не помню точно». Она наблюдала за тем, как он пишет. «И Арнольд». Ребус резко откинулся на стуле. «Арнольд? Ну да». «Ты когда-нибудь его видела?» «Нет, не думаю». «А что о нем говорил Кенни?» Она пожала плечами. «Им приходилось ежедневно сталкиваться. Мне кажется, он тоже работал на рынке. Иногда они вместе ходили выпить». «Неужели это тот самый Арнольд? Лысый осведомитель флайта? Каковы шансы, что это именно он?» «Ходят вместе выпить?» «Не похоже, что они с Кенни закадычные друзья, особенно если предположить, что это именно тот Арнольд». «Хорошо», — проговорил Ребус, — захлопывая блокнот. «У тебя есть фотография Кенни? Хорошая, четкая, желательно новая. Я могу принести. Они у меня дома. Ладно, я попрошу кого-нибудь отвезти тебя домой. Отдай им фото, чтобы они привезли его мне. Надо распространить описание его внешности. С этого мы и начнем. А я тем временем попытаюсь что-нибудь выведать. Посмотрим, что из этого выйдет». Она улыбнулась. «Но, папа, это же не твоя территория, правда?» «Нет, это не моя территория. Но, знаешь, иногда случается, если смотришь на что-нибудь слишком долго, то перестаешь замечать, что творится у тебя под носом. И тогда необходим свежий взгляд, способный увидеть, что на самом деле происходит». Он думал о флайте, о причине, по которой тот вызвал его в столицу. Он также думал о том, достанет ли у него влияние, чтобы организовать поиски Кенни Уоткиса. Без поддержки Флайта ему наверняка не обойтись. Господи, что за мысли лезут ему в голову? Пропал человек. Это нужно расследовать. Да, но существуют десятки всевозможных способов расследования, и он не решил, какому отдать предпочтение в критической ситуации. Ты случайно не знаешь, где сейчас его мотоциклы? В гараже или нет? Они все еще там, в гараже. Я пошла проверить, когда начала волноваться. А ты не заметила, было ли что-нибудь еще в гараже? Но она не слушала его. Он везде ездит только на мотоцикле. Он терпеть не может автобусы и все такое. Он собирался назвать свой большой мотоцикл в мою честь. Саманта снова ударилась в слезы. На этот раз Ребус не останавливал ее, хотя ему было больно видеть, как она плачет. Но всегда лучше выплакаться, чем копить в себе слезы, так что ли, говорят. Сэмми громко прочищала нос, как вдруг отворилась дверь. В кабинет заглянул Флайт. Его выразительный взгляд сказал Ребусу: «Для собственной дочери мог бы найти место получше». «Да, Джордж, ты что-то хотел?» После того, как ты ушел из лаборатории, Флайт выдержал паузу, давая ему понять, что недоволен тем, что Ребус опять скрылся, ничего не сказав и не оставив никакой записки. «Они подкинули мне еще кое-что. Я буду свободен буквально через минуту». Флайт кивнул, но его взгляд был направлен в сторону Саманты. «Ты в порядке, милая?» Она шмыгнула носом. «Ага, спасибо. Кстати, — лукаво сообщил Флайт, — если хочешь подать жалобу на инспектора Ребуса, подойди к дежурному сержанту». «А ну, проваливай, Джордж!» — отмахнулся Ребус. Сэмми захихикала, пытаясь одновременно вытереть нос, и в результате зашмыгала еще громче. Ребус подмигнул Флайту, который, сделав все, что мог, и Ребус был благодарен ему за это, повернулся, чтобы уйти. «Вы ведь не все такие уж плохие?» — спросила Саманта, когда Флайт вышел. «Ты о чем?» «Полицейские. Вы не такие уж плохие, как о вас говорят. Сэмми, ты ведь сама дочь полицейского. Не забывай об этом. Мало того, ты честная дочь полицейского. Так держать, хорошо?» Она снова улыбнулась. «Ты никакой не старик, папа». Он тоже улыбнулся, но ничего не ответил. По правде говоря, он просто-таки растаял от ее комплимента. Неважно, искренне это было сказано или нет. Важно то, что это сказала Сэмми, его родная Сэмми. «Ладно», — сказал он наконец, — «давай-ка раздобудем для тебя машину. И не волнуйся, котенок, мы найдем твоего ненаглядного». «Ты опять назвал меня котенком, правда? Обещай, что не скажешь маме». «Не скажу». «Пап, что?» Он повернулся к ней, и она порывисто поцеловала его в щеку. «Спасибо», — сказала она. «Что бы там ни случилось, все равно спасибо». Флайт сидел в своем маленьком кабинете в отделе убийств. После тесного чуланчика он показался Ребусу просторным залом. «Так что там с письмом оборотня?» «Так что там с исчезновением этого Кенни Уоткиса?» — ответил Флайт вопросом на вопрос. «Расскажи мне свои новости, а потом я расскажу тебе свои». Флайт взял со стола папку, раскрыл ее, достал 2 или 3 листа бумаги с убористым текстом и начал читать. Письмо напечатано шрифтом Гельветика. Весьма необычно для личной переписки, используется преимущественно в газетах и журналах. Флайт многозначительно посмотрел на Ребуса. «Репортер?» — неуверенно предположил Ребус. — «Сам подумай. Сегодня каждый криминальный репортер в Англии знает Лизу Фрейзер в лицо. Что мешает ему выяснить, где она живет?» Ребус молчал. — «Ладно», — вздохнула наконец. — «Продолжай. Шрифт Гельветика используется на некоторых моделях электрических пишущих машин, однако чаще всего для печати на принтерах». Флайт поднял глаза. — «Об этом свидетельствует плотность шрифта. Шрифт ровный». Ну и так далее. «Буквы аккуратно выровнены, что свидетельствует о том, что использовался высококачественный компьютер, а также высококачественный принтер, возможно, матричный. Однако, — продолжал он, — буква «К» пропечаталась хуже, чем...» Флайт сделал паузу, чтобы перевернуть страницу. Ребус слушал его вполуха, да и сам Джордж Флайт читал без явного интереса. Лаборатория всегда предоставляет больше информации, чем это необходимо. Все, что Ребус услышал до сих пор, звучало для него какой-то абракадаброй. «А это уже интереснее», — сказал Флайт. «Внутри конверта обнаружены частички какого-то вещества, предположительно краски. Преобладающие цвета – зеленый, желтый, оранжевый. Предполагается, что краска на масляной основе. Анализ продолжается. Выходит, мы имеем криминального репортера, который вообразил, что он Ван Гог? Но Флайт не попался на этот крючок. Оставшуюся часть отчета он быстро дочитал про себя. «Вот и все, собственно», — сказал он. «Оставшийся текст посвящен тому, чего им не удалось обнаружить. Никаких пятен, волос или волокон». «Никаких водяных знаков?» — поинтересовался Ребус. «В детективных романах водяные знаки на бумаге часто приводили сыщика в небольшую лавочку, хозяин которой, эксцентричный старичок, сразу вспоминал, что неделю назад эту бумагу у него купил некто по имени...» И все. Преступление было раскрыто. Красиво, гладко, без сучка и без задоринки. Но в жизни так редко бывает. Он снова подумал о Лизе и о Казансе. Нет, не о Казансе. Это не мог быть Казанс. Да и вряд ли он попытается что-то предпринять с двумя этими гориллами-охранниками за спиной. «Никаких водяных знаков», — сказал Флайт. «Мне очень жаль». «Да», — сокрушенно вздохнул Ребус. «Мы не продвинулись ни на шаг, верно?» Флайт внимательно изучал рапорт, ища хотя бы малейшую зацепку, способную привлечь его внимание. Потом он спросил, «Так что там случилось с Кенни Откисом?» «Исчез при загадочных обстоятельствах». «Невелика потеря, — сказал бы я, — но Сэмми жутко переживает по этому поводу. Я обещал ей, что мы сделаем все, что в наших силах». «Тебе нельзя в это вмешиваться, Джон. Предоставь это нам». «А я и не собираюсь вмешиваться, Джордж. Делайте, что хотите». Его голос звучал достаточно искренне, но, наученный горьким опытом, Флайт не собирался в очередной раз оставаться в дураках. Он ухмыльнулся и покачал головой. «Что ты предлагаешь?» — спросил он. «Ну...» — Ребус подался вперед на стуле. «Сэмми упомянул об одном из приятелей Кенни, об одном типе по имени Арнольд, который работает на рынке. По крайней мере, она думает, что он работает на рынке или поставляет туда товар». «Ты думаешь, это мой Арнольд?» Флайт помолчал, осмысливая эту возможность. «Очень может быть. Слишком много совпадений, как ты считаешь? Не так уж много для такого крошечного городишка, как Лондон». Флайт заметил выражение лица Ребуса. «Да нет же, я не шучу. Все наши мелкие жулики, словно одна большая семья. Все друг друга знают. Если бы здесь была Сицилия, их набралось бы на небольшую деревушку. Вот крупную рыбку нам никак не удается подцепить на крючок. Эти слишком хитрые и изворотливы. Не шатаются по пабам и не треплют языком после одного-двух стаканов рома. Мы можем поговорить с Арнольдом. А зачем? Возможно, ему что-то известно о Кенни. Даже если так, с какой стати он расколется? Потому что мы офицеры полиции, Джордж. А он представитель общественности. Мы защищаем закон и порядок, и он обязан содействовать нам в нашей нелегкой работе. Ребус подумал и добавил. Я дам ему 20 фунтов. Флайт скептически пожал плечами. Это Лондон, Джон. Даже не мечтай, что отделаешься бесплатной выпивкой. Арнольд подкидывает мне неплохие сведения, но он будет рассчитывать, по крайней мере, на пони. Пони — 25 фунтов стерлингов. Разговорное выражение. Флайт явно подкалывал Ребуса, и тот, поняв это, улыбнулся. «Если Арнольд хочет пони на Рождество, я подарю ему лошадку. И маленькую девочку в придачу, чтобы катать ее верхом. Но только тогда, когда он расскажет нам все, что знает. Что ж, это справедливо», — согласился Флайт. «Тогда пошли на рынок».